Давайте еще раз вместе скажем «Слава Богу!» Он достоин славы. И начну с того, что я из Запорожья приехал. Зовут меня Володя. И хочу поделиться с вами парой мыслями, которые они коснулись меня, и определенные переживания были с ними. Мы все пришли сюда, мы знаем, что это дом молитвы, дом Божий. И мы пришли сюда для того, чтобы что-то получить, правильно? Для того, чтобы что-то получить от Бога и воздать за то, что мы получили хвалу. Знаете, мы каждый день мы строим какие-то планы. Вся наша жизнь состоит из целей, из каждых пунктиков за пунктиком. Мы пытаемся выполнять какие-то достижения своей жизни. И знаете, мы строим свои планы. Мы вроде бы идем в одном направлении, потом какой-то тупик, оборачиваемся назад, смотрим, ошибка, возвращаемся и обратно идем в другую сторону. Знаете, вот так мы ходим туда-сюда, туда-сюда, пока не понимаем, что надо же посоветоваться. И как хорошо, когда мы советуемся у Бога. Давид в Псалме 61 писал такие слова. Я думаю, вы помните, написано: «Однажды сказал Бог, и что? Дважды слышал я это». Что сила у Бога. У меня мысль заключается в том, что взыскать Бога. Давайте все вместе мы откроем, у кого есть Библия, у кого есть экран, откроем Второе Царство, 6 главу. Там написана интересная история. С первого стишочка начнем читать. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч». «И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, и звал Иудина, чтобы принести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахия, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме». И Ахия шел пред ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всех всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо вы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение». И умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сии до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид тот день Господа и сказал: как войти ко мне к ковчегу Господню? И не захотел Давид вести ковчег Господень себе в город Давидов. Такая история. Я вот представляю себя на месте Давида. Давид затрачивает огромнейшие колоссальные средства, вовлекает весь народ в это событие. Уровень организации написано весь народ. Вроде бы и Богу молились, вроде бы и с Богом. Знаете, но что-то пошло не так. Проходит немного времени, и он остается на том же самом месте, не дойдя до дома Давида. Знаете, я задаюсь этим вопросом, понимаю, что в нашей жизни точно так же бывает. Мы что-то двигаемся, и вроде бы успех, но потом бах, провал. Мы как-то ошиблись, может быть. Знаете, во втором Паралипоменон, давайте откроем все вместе. Первый Паралипоменон, 15 глава. С 13 стишочка. «Ибо как прежде не вы это делали, то Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыскали Его, как должно». Знаете, главная причина была не в организации, не в подготовке, не в своем шествии этом. Главная причина была в людях, в том, что не взыскали Бога. Знаете, часто в нашей жизни, я понимаю по себе, я себе это говорю в первую очередь, я не обращаю на то внимания. Нужно обратить внимание все на себя и на Бога. Знаете, я вам расскажу историю. Известная история. Вы, например, знаете про Титаник, правильно? Все знаете, чем это закончилось. Это произошло в 1912 году. Погибло, точной цифры неизвестно, 1440 человек. Знаете, и США издает закон, который гласит, чтобы каждое судно, оно оснащалось тем достойным количеством шлюпок, спасательных жилетов, плотов, чтобы все спаслись в случае чего. И проходит всего лишь 3 короткие года. Проходит 3 года. Судно под названием «Исланд» стоит в порту. 5 метров глубина, 5 метров от берега, на якоре. И больше, чем 800 жизней умирает. Заключалось всего лишь в том, что судно то перегрузили. Народ собрался сфотографироваться перед поездкой. Все стали на одну сторону, корабль накренился, перевернулся. И больше, чем 800 жизней умерло. Вроде мы как-то пытаемся себя обезопасить, мы как-то пытаемся построить правильную вроде бы дорогу, мы имеем связи, мы имеем знакомства, но знаете, дело в том, что они не взыскали Бога. И наша задача, чтобы в этом служении, наша цель, чтобы мы взыскали Бога, чтобы, найдя Его, мы могли прославить Его от чистого сердца, чтобы мы могли вознести Ему хвалу, сказать: «Боже, спасибо Тебе! Я имею жизнь, я имею здоровье, я имею возможность прийти сюда и прославить Тебя». Аминь. Давайте сейчас встанем, склоним свои головы и из всего сердца помолимся, прославим Бога, найдем Его. Аллилуйя.